Жених и невеста стояли рядом и в полубессознательном состоянии, нормальном для этой части церемонии, пожимали руки длинной веренице гостей. «Не сомневаюсь, вы будете счастливы». «Спасибо». «Ухук». «Спасибо». «Приколоти это к прилавку, лорд Фергюсон, и наплюй на торговцев сыром». «Спасибо». «А невесту можно поцеловать?» До Веренса медленно дошло, что к нему обращается пустое место. Он опустил взгляд. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Пожалуйста, вот моя карточка», — сказал Казанунда. Веренс взглянул на нее и удивленно поднял брови. «А...» — отозвался он. «Так-так-так. Второй, значит?» «Но мы работаем», — кивнул Казанунда. Веренс виновато оглянулся и наклонился к уху гнома. «На пару минут можно тебя? Хотел кое о чем спросить». На свадьбе ланкарские народные танцоры снова собрались вместе и неожиданно обнаружили, что им очень трудно разговаривать друг с другом. Некоторые из них машинально приплясывали во время разговора. «Итак», — сказал Джейсон, — «кто-нибудь что-нибудь помнит? Что-нибудь внятное?» «Я помню начало», — отозвался второй ткач-портной. «Отчетливо помню начало и пляски в лесу. Но представление...» «Там были эльфы», — подсказал жестянщик-жестянщик. «Они все и испортили», — нахмурился извозчик-кровельщик. «А еще все громко кричали». «А еще был кто-то с рогами», — припомнил возчик. «И большой...» «Все это нам просто приснилось», — подвел итог Джейсон. «Эй, возчик, посмотри-ка сюда», — окликнул ткач, подмигнув остальным танцорам. «Вон твоя обезьяна. Ведь ты хотел ее о чем-то спросить». Возчик прищурился. «Еще как», — сказал он. «На твоем месте я бы непременно воспользовался столь удобным случаем», — промолвил ткач с некоторым злорадством, которое всякие умники частенько проявляют по отношению к простакам. Библиотекарь мило беседовал с Думингом и казначеем, но немедленно обернулся, когда возчик ткнул его в бок. «Значит, ты бывал в Ломте?» — спросил возчик своим обычным панибратским тоном. Библиотекарь посмотрел на него с вежливым непониманием. «У-ук!» Лицо возчика растерянно вытянулось. «Но это ведь там ты засовывал куда-то орех!» Библиотекарь одарил его странным взглядом и покачал головой. «У-ук!» «Ткач!» — закричал возчик. «Обезьяна говорит, что не засовывала орех туда, где не светит солнце. А ты говорил, что засовывала. Говорил ведь, правда?» Он повернулся к библиотекарю. «Она не засовывала, ткач. Видишь, я знал, что ты все врешь. Ты просто тупой. В Ломте не водятся обезьяны». От них двоих во все стороны начинала распространяться тишина. Думинг Тупс затаил дыхание. Библиотекарь взял со стола здоровенную бутыль и похлопал возчика по плечу. Потом наполнил его бокал и похлопал возчика по голове. Думинг успокоился и вернулся к своему занятию. Он привязал нож к шнурку и с мрачным видом принялся наблюдать за его вращением. Когда ткач возвращался той ночью домой, на него напал загадочный разбойник и сбросил его в реку Ланкар. Никому так и не удалось выяснить, почему. Никогда не подначивайте волшебников, особенно приматообразных. Они церемониться не станут. Гости потихоньку расходились. «Скоро она начнет задумываться о своем месте в жизни», — сказала матушка-ветровоск, возвращаясь домой вместе с нянюшкой и полной грудью вдыхая ароматный ночной воздух. «Она королева, и место у нее достаточно высокое», — откликнулась нянюшка Яг. почти как у ведьмы. — Да, но задирать нос не стоит, — покачала головой матушка-ветровоск. — Да, у нас есть превосходство, но мы ведем себя скромно и не выставляемся. Никто не может обвинить меня в том, что я когда-нибудь вела себя нескромно и неблагопристойно.